Часть вторая. Цвет сирени. Глава первая, в которой я с успехом покидаю Лазурный замок и добираюсь до Триниагаса, однако не знаю, что делать дальше. С гордостью могу сказать, что первые 20 минут полета я летел исключительно в рамках собственной силы. Настолько мне удалось убраться подальше от Лазурного замка, тем более, что я помнил, как Мизраэль презрительно отреагировал на то, что один из драконов полыхнул сиренью на его территории. Это явно означало то, что по такому признаку ему будет очень просто отследить меня, а это в мои планы совершенно не входило. Но все же спустя это время запас моих сил подошел к концу. Я возвал к своей доминанте, умоляя дать мне сил, чтобы убежать, спрятаться, вырваться из власти этого тирана, который так неуважительно относится к чужим тайнам. Разумеется, сирень тут же восстановила мои силы, полностью разделяя мои желания, так совпадающие с ее собственной сутью. И когда по моему телу разлилась чистая, чуточку дразнящая и непознаваемая до конца энергия, я расслабился и принялся размышлять о том, какие реакции вызовет мой побег в драконьих кланах. В том, что Мизраэль на эту выходку моему отцу жаловаться не станет, я почему-то не сомневался. Тот факт, что я ничего не знал о готовящемся союзе с драконами, совершенно не означает, что отец не принял все мыслимые и немыслимые меры для того, чтобы это для меня было, если не комфортно, то максимум безопасно. По той простой причине, что он меня хоть и выгонял из Тискулатоса навсегда, для его внешней политики все же был бы не очень выгоден факт, что меня прогнали к страшным и ужасным драконам. Подобное могло выставить его в неприглядном свете уже перед соседями по границам. Да и союз этот отец начинал готовить задолго до попытки восстания. И если после всего этого тяжкого труда, после финта, который устроила Ариадна, пусть даже с моего формального согласия, Мизраэль заявит ему, что я сбежал, то его величество Арнольд IV рассердится не на шутку. Я своего отца хорошо знаю. С него станется устроить так, что драконы ему еще и должны останутся. Искать же меня с помощью цвета никто не станет. Некому. Меридию, которая чисто теоретически могла бы искать меня с помощью серебра, они сами выставили из замка на очень долгое время. Ни Киртулик, ни Корникир также не смогут меня искать. Первый сочетает себе пурпур с серебром, а второй — лазурь с тем же серебром. Это правда. Но из того, что я успел узнать о цветах, мне точно известно, что оба эти сочетания отвергают сирень. Она ни за что не раскроет им моих тайн. Через янтарь же меня искать бесполезно. Я почти полностью погасил себе эту доминанту. Да и поводов сейчас испытывать эмоции, присущие янтарю, почти не было. Буйство жизни, яркость эмоций, бешеная созидательная радость. Ха-ха. И еще раз ха. Тут бы живым остаться, да желательно в здравом уме и твердой памяти. За помощью к сирене я обратился еще дважды, пока, наконец, не достиг твердой земли. Устроившись на небольшой полянке неподалеку от побережья, я перекусил тем немногочисленным запасом съестного, что у меня был при себе. После чего передо мной остро встал вопрос о ночлеге. Ночью идти в Триниагас было явно неудачной идеей. Даже если на воротах стоят стражники, попробуй объясни им, кто ты такой и как тут оказался. Провести всю ночь на ногах для того, чтобы потом найти в городе гостиницу и отоспаться там, мне было совершенно не с руки. Я так потеряю слишком много времени. Ночевка же на свежем воздухе была не самой моей сильной стороной. Во время стройки ВТП я, пару раз проведя ночь на свежем воздухе, умудрился простудиться так, что меня 3 дня приводили в чувство в Архорском магическом университете, благо что тот был неподалеку. После чего я во время дальнейшей работы всегда ночевал в палатке. Работяги, которые запросто могли спать полуголыми на открытом воздухе безо всякого для себя вреда, одно время любили позубоскалить на эту тему. Не напрямую и недолго, но тем не менее. Вздохнув, я еще раз призвал на помощь свою доминанту, прося помочь найти укрытие. И снова верная сирень не поскупилась на помощь, осветив пространство вокруг и указав на небольшую рыбацкую деревушку в паре тысяч шагов от меня. Мало того, она даже указала на дом, в котором мне почти наверняка дали бы приют. В этом домике жила уже пожилая пара, чей сын, наверное, моих лет, с год назад уплыл на рыбалку, да так и не приплыл обратно. Послав сирене волну благодарности своей души, я двинулся в указанном направлении. Однако уже перед тем, как я почти ступил было на территорию деревушки, во мне снова вспыхнула сирень, остерегающе прося сменить облик. И в самом деле, если это подконтрольная лазурному клану территория, наверняка местные жители в курсе, как я выгляжу, и могут меня узнать. Так что я подошел к воде, зажег маленький волшебный огонек и принялся колдовать над своей внешностью. Золотистые волосы потемнели, став орехового оттенка. Губы я сделал менее припухлыми, черты лица чуть острее. Нос чуть меньше обычной длины. Мне не хотелось менять цвет глаз, ибо это крайне неприятный процесс, однако для убедительности маскировки пришлось пойти и на это. Сотворив не очень приятную волшебную массу, я осторожно поднес ее к своим глазам и в следующий миг зашипел от боли. Градом хлынули слезы, но это уже было не страшно. Самое противное – первый контакт. Открыв глаза и тщательно промыв их водой, я с удовлетворением убедился, что они теперь нужного зеленого цвета. И уже после этих манипуляций направился к нужному домику просить ночлега. «Что ты сказал?» В ярости прошипел Мизраил, сидя в своем кабинете в обществе всех старших драконов. Принца в его покоях нет. Окно было открыто. Спокойно повторил Корникир, впрочем, находясь на значительной дистанции от лазурного хозяина. Существует большая вероятность, что он... «Довольно!» – взревел Мизраил, вставая из-за стола, зажмуриваясь и вспыхивая обоими своими доминантными цветами. Мощный лазурно-изумрудный пульс прошел по всей территории острова. На короткие мгновения Мизраилу стало видно абсолютно все, что происходит на острове. Минута, другая, третья. И вот дракон бессильно опускается на стул и открывает глаза. «На острове его нет», – мрачно заключил он, после чего мрачно посмотрел на Киртулика. «Я так понимаю, тебя и твою стражу тоже бесполезно спрашивать, куда он пропал?» Начальник драконьей стражи лишь вздохнул, уткнув в землю взгляд и стиснув руками хлыст, который он везде носил с собой. Его профессиональная гордость была посрамлена. «Еще бы». За неделю его система, веками доводимая до совершенства, дважды дала непоправимые сбои. «А я тебе говорила, что это была неудачная идея, Микка», — подала голос Корнелла. Мизраил в ярости к ней обернулся, но она невозмутимо продолжила. «И прежде чем затыкать мне рот, позволь договорить до конца. Все, что мог, ты уже испортил. Так хоть возьми на себя труд осознать и принять ответственность. Почему это случилось?» «Я говорил о тебе о неудачности той затеи не потому, что не хотела дать тебе поквитаться с Уталаком. Но, как ты весьма удачно забыл в тот день, самый короткий путь не всегда самый правильный. Ты отвел принца в то место и залез ему в голову, переворошив для этого половину его воспоминаний. Не существует более верного способа нанести смертельную обиду тому, в ком доминирует сирень». Так что я почти уверена в том, что в данном случае Уталак ни при чем. Принц сам упорхнул отсюда, использовав те знания и навыки, которым мы его обучили. По правде сказать, я догадывалась, что он может задумать подобное, но даже предположить не могла, что он окажется таким расторопным. Для того я и на тренировку к Киртулику пошла, потому как знала, утешать его он будет в своем фирменном стиле, каменной кувалды. «Я совершенно не считаю, что не прав в этом вопросе», — сдержанно ответил Киртулик. «Если бы мы начали закалять его еще раньше, то сейчас на такую ситуацию ему было бы вообще плевать». «Нет, ну вы посмотрите на них», — сплеснула руками Корнелла, от возмущения даже выронив веер. «Вам, принца, и с цветами познакомь, и крыльями пользоваться научи, и меридию полюбить заставь, и толстую шкуру без различия отрасти. И все в неполный месяц времени». «Сразу видно, мужланы, вам все и сразу подай, готовое. А то, что принц — человек, хрупкий, ранимый, имеющий куда более ограниченные пределы по сравнению с нами, об этом кто-то помнить должен был?» «Уж извини меня, Мизраил», — тихо добавила она. «Но я согласна с той весточкой, которую через Дитриха тебе передал Гердом. Потому что хоть ты и хозяин лазурного замка, но чувствовать чужое страдание так и не научился». Раздался страшный грохот. Мизраил с такой силой ударил по своему столу, что тот разлетелся на куски. Несколько секунд он тяжело дышал, спуская пар. Потом, закрыв глаза, глубоко вздохнул и сказал: «Корникир, озаботь наших рабочих, пусть организует мне новый стол. За 3 дня, чтобы управились. Киртулик, разошли своих людей искать принца. Если найдете, использовать все доступные способы убеждения. Только если совершенно точно будет ясно, что по своей воле он не пойдет. Действовать по обстоятельствам. Доставить прямо ко мне. Обращаться нежнее, чем с хрустальной вазой. Тому, кто оставит на его коже хотя бы царапину, лично голову оторву. Все ясно. Так точно, хором ответили оба. В таком случае не смею задерживать. После того, как оба удалились, Мизраил обернулся к женщинам. «Гвинелла, любимая, для тебя особое задание. Собери наших детей, Хольдвига, Вангитора и Ариадну. И озадачь их следующим. Пусть дежурят вокруг под контролем территории. И если сиреневые твари покажут свой нос хоть на пушечный выстрел от Триниагаса, дадут им хорошего пинка. Или сообщат мне, если задница для пинка окажется им не по размерам». «Ни в коем случае не искать принца. Это оставить мне. Я наломал дров, и только меня принц, быть может, послушает. Все остальные сделают только хуже». «Как скажешь, милый», — кивнула Гвинелла и покинула кабинет. В помещении остались только Мизраил и Корнелла. «Корни», — устало прошептал он, садясь на одну из сов. «Я бы не просил тебя о подобном, но...» «Занятно», — хмыкнула Корнелла. «Последний раз ты так назвал меня на мою 700-летнюю годовщину. И связано это было с тем, что мне пришлось почти всем своим телом прикрывать твою опростоволосившуюся задницу». «Ты права. Положение отчаянное. Проклятие, ты тысячу раз права. И потому я прошу тебя об этом, хотя и знаю, что не имею права». «Если ты имеешь в виду то, о чем я подумала, забудь сразу», — печально сказал Корнелла. «Он не станет предавать Дитриха так». «Но он может это сделать. У тебя ведь уже получалось его убеждать. Надо только найти слова». «И все равно я сомневаюсь, что Алвус на это пойдет», — покачала головой Корнелла. «Он сочетает в себе лазурь и сирень. Это правда. Но именно это в какой-то степени и оставляет его ребенком. А ребенка куда тяжелее убедить предать, нежели взрослого. И все же, хотя бы попытайся». Умоляюще сказал Мизраил. «Мы так близки к тому, чего столько времени желали для своих потомков. Просто попробуй. Ты единственная, кого он послушает».